Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Евгения Боротынского. Евгений Абрамович Боротынский. Русский поэт и переводчик. Один из ярких и в то же время недооцененных поэтов русской литературы XIX века. Евгений Боротынский или Боротынский, так изначально звучало сие родовое имя, родился 19 февраля по старому стилю 1800 года в селе Вяжля Кирсановского уезда Тамбовской губернии Российской империи. Происходил из галицкого шляхетского рода Боротынских. Родовое имя произошло от замка Боротынь, расположенного в гмине Хлопице Ярославского повята Подкарпатского воеводства Царства Польского, а по сути в древнерусской Перемышльской земле. Дед поэта Андрей Васильевич Боротынский, помещик, титулярный советник, в молодости выслужил от чина рядового до поручика в полку смоленской шляхты. Бабушка поэта Авдотья Матвеевна, урожденная Яцина, дочь помещика села Подвойского, которое перешло в семью Боротынских как приданное. Отец Абрам Андреевич Боротынский, отставной генерал-лейтенант, участник русско-шведской войны 1788-90 годов, состоял в свите императора Павла I, был командиром лейб-гвардии гренадерского полка и инспектором эстлянской дивизии. Матушка поэта Александра Федоровна, урожденная Черепанова, дочь коменданта Петропавловской крепости Федора Степановича Черепанова и его супруги Авдотьи Сергеевны. Матушка поэта была выпускницей Смольного института, фрейлиной императрицы Марии Федоровны. В 1796 году отцу будущего поэта и его брату Богдану Андреевичу император Павел I пожаловал большое поместье, село Вяжля, в Кирсановском уезде Тамбовской губернии, где и родился поэт. В марте 1804 года семья Боротынских переселилась из Вяжли во вновь отстроенную и расположенную неподалеку усадьбу Мара, где и прошло раннее детство Евгения Боротынского. Дядькой, сиречь воспитателем, учителем и наставником, у Евгения был итальянец Джиачинто Боргезе, поэтому мальчик в весьма ранние лета близко познакомился с итальянским языком, помимо которого владел и французским. В 1808 году Евгения Боротынского отдали в частный немецкий пансион в Петербурге для подготовки к поступлению в пажеский корпус. В пансионе он познакомился и с немецким языком. В 1810 году умер отец поэта, и воспитанием Евгения занялась его матушка Александра Федоровна, умная, добрая, энергичная, но и несколько деспотичная женщина. От ее излишней опеки поэт страдал до самой женитьбы. В конце декабря 1812 года Боротынский поступил в пажеский корпус, на тот момент самое престижное учебное заведение Российской империи. В письмах матери Евгений писал о своем желании посвятить себя военно-морской службе. До начала 1814 года все обстояло благополучно. Но потом успеваемость и поведение Боротынского становятся неровными. Компания товарищей, в которую попал Боротынский в пажеском корпусе, развлекалась веселыми проделками, досаждая начальникам да преподавателям. Но в итоге шалости их переросли в весьма серьезный проступок. В феврале месяце 1816 года Евгений Боротынский и его приятель Дмитрий Ханыков украли из бюро камергера Преклонского отца одного из их соучастников, табакерку в золотой оправе и 500 рублей, которые к моменту поимки почти полностью смогли истратить. Это вызвало громкий скандал в обществе, дошедший до императора. Повелением от 26 февраля 1816 года Боротынский и Ханыков были исключены из пажеского корпуса и отданы их родственникам, с тем, чтобы они не были принимаемы ни в гражданскую, ни в военную службу, разве что захотят заслужить свои проступки и попросятся в солдаты. После исключения из корпуса 16-летний Боротынский настолько мучительно переживал случившееся, что был даже близок к самоубийству. Покинув столицу, юный Евгений несколько лет жил или с матерью в усадьбе Мара, или у дяди по отцу, отставного вице-адмирала Богдана Андреевича, в селе Подвойском, Смоленской губернии. В деревне у дяди он начал писать стихи, хоть интерес к литературному творчеству появился у него еще в пажеском корпусе. Пожалуй, уже можно и начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Весна». Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон, своей лазурью живой слепит мне очи он. Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Шумят ручьи, блестят ручьи, взревев, река несет на торжествующем хребте поднятый ею лед. Еще древа обнажены, но в роще ветхий лист, как прежде под моей ногой, и шумен, и душист. Под солнце самое взвелся, и в яркой вышине незримый жаворонок поет за здравный гимн весне. Что с нею, что с моей душой, с ручьем она ручей, и с птичкой птичка с ним журчит, летает в небе с ней. Зачем так радует ее и солнце, и весна? Ликует ли, как дочь стихий, на пире их она? Что нужно? Счастлив, кто на нем забвенье мысли пьет? Кого далеко от нее он дивный унесет? Стихотворение «Звезда». Взгляни на звезды, много звезд в безмолвии ночном. Горит, блестит кругом луны на небе голубом. Взгляни на звезды, между них милее всех одна. За что же? Ранее встает, ярчей горит она? Нет, утешает свет ее расставшихся друзей. Их взоры в синей вышине встречаются на ней. Она на небе чуть видна, но с думою глядит, но взору шлет ответный взор и нежностью горит. С нее в лазоревую ночь не сводим мы очес, и провожаем мы ее на небо и с небес. Себе звезду избрал ли ты в безмолвии ночном? Их много блещет и горит на небе голубом. Не первый вставший сердце верь, и суетный в любви, не лучезарнейшую всех своею назови. Ту назови своей звездой, что с думою глядит, и взору шлет ответный взор, и нежностью горит. Стихотворение «В дни безграничных увлечений». В дни безграничных увлечений, в дни необузданных страстей, со мною жил превратный гений, наперсник юности моей. Он жар восторгов несогласных во мне питал и раздувал, но соразмерностей прекрасных в душе носил я идеал. Когда лишь праздников смятенье алкал безумец молодой, поэта мерные творенья блистали стройной красотой. Страстей порывы утихают, страстей мятежные мечты. Передо мной не затмевают законов вечной красоты. И поэтического мира огромный очерк я узрел, и жизни даровать, о лира, твое согласие захотел. В феврале месяце 1819 года Евгений Боротынский поступил в солдаты и стал рядовым лейб-гвардии егерского полка. Несколько строк из воспоминаний поэта. Один раз меня поставили часовым в царском дворце во время пребывания в нем государя императора Александра Павловича. Видно, ему доложили, кто именно стоит на часах. Он подошел ко мне, спросил фамилию, потрепал по плечу и изволил ласково сказать: «Послужи». Один из приятелей Евгения еще по пажескому корпусу познакомил Боротынского с бароном Дельвигом. Как дворянин Евгений имел большую свободу, чем другие солдаты, и вне службы он мог ходить во фраке и жил не в общей казарме. С Антоном Дельвигом они на пару сняли небольшую квартирку. Через Дельвига Боротынский познакомился и сдружился с Пушкиным. По словам поэта Вяземского, это была забавная компания. Высокий, нервный, склонный к меланхолии Боротынский, подвижный и невысокий Пушкин и толстый, вальяжный Дельвиг. Тогда это были просто талантливые, беспокойные юноши, которые все время говорили о поэзии, и каждый искал в ней свой путь. Чуть позже Боротынский познакомился с Гнедичем, Кюхельбекером и другими литераторами, стал посещать дружеские поэтические вечера, салон Пономаревой, литературные среды Плетнева и субботы Жуковского. К 1819 году Боротынский вполне овладел поэтической техникой, и его стихи стали приобретать то необщее выражение и некую свою особенность, которую впоследствии он сам признавал главным достоинством своей поэзии. Своими лирическими произведениями Евгений Боротынский быстро занял видное место среди поэтов-романтиков. В январе 1820 года он был произведен в унтер-офицеры и переведен из гвардии в Нейшлотский пехотный полк, стоявший в Финляндии. Полком командовал родственник Евгения, подполковник Георгий Алексеевич Лутковский. Жизнь в Финляндии среди суровой природы и вдали от общества усилила романтический характер поэзии Боротынского, придав ей сосредоточенно-элегическое настроение. В период службы поэт Боротынский продолжил печататься в столичных изданиях, в том числе стихи его выходят и в альманахе Бестужева и Рылеева «Полярная звезда». Но этих поэтов, ставших спустя несколько лет так называемыми декабристами, не вполне устраивали стихи Боротынского, так как в них отсутствовала социальная тематика и чувствовалось сильное влияние классицизма. 21 апреля 1825 года Евгений Боротынский был произведен в офицеры и получил эполеты прапорщика. А летом того же года, получив известие о болезни матери, Евгений подумывал о том, чтобы перевестись в один из полков, стоявших в Москве, и осенью уехал туда в отпуск. В Москве Евгений Боротынский познакомился с Денисом Давыдовым, который убедил его выходить в отставку и предложил ему свою помощь в этом деле. 31 января 1826 года при активном содействии Дениса Давыдова Боротынский оставил военную службу. стихотворение Денису Давыдову. Пока с восторгом я умею внимать рассказу славных дел, любовью к чести пламенею и к песням муз не охладел, покуда русский я душою, забуду ль о счастливом дне, когда приятельской рукою пожал Давыдов руку мне. О ты, который в пыл сражений полки лихие бурно мчал и гласом бранных песнопений сердца бесстрашных волновал. Так, так, покуда сердце живо и трепетать ему не лень, в воспоминании горделиво хранить я буду оный день. Клянусь, Давыдов благородный, я в том отчизною свободной, твоею лирой боевой и в славный год войны народной, в народе славной бородой. Стихотворение «Болящий дух» врачует песнопение. Болящий дух врачует песнопение, гармонии таинственная власть, тяжелое искупит заблуждение и укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излетая, разрешена от всех своих скорбей, и чистоту поэзия святая, и мир отдаст причастнице своей. Стихотворение «В глуши лесов» счастлив один с сокращением. В глуши лесов счастлив один, другой страдает на престоле, на высоте земных судьбин и в незаметной низкой доле. Всех благ возможных тот достиг, кто дух судьбы своей постиг. Меня тягчил печали груз, но не упал я перед роком, нашел отраду в песнях муз и в равнодушии высоком. И светом презренный удел облагородить я умел. Хвала вам, боги, предо мной вы оправдались отныне. Готов я с бодрою душой на все угодное судьбине, и никогда сей лиры глаз не оскорбит роптаньем вас. Однако вышедшего в отставку и поселившегося в 1826 году в Москве поэта Баратынского ждали тяготы освоения светской жизни. В письме другу он писал так: «Сердце мое требует дружбы, а не учтивости. Окривляние и благорасположение рождают во мне тяжелые чувства. Москва для меня – новое изгнание». Денис Давыдов не оставил своей опеки над Евгением и ввел Баратынского в дом своего родственника, отставного генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта. Давыдов сам был женат на его племяннице. Все сложилось так, что в итоге к лету того же года Баратынский женился на старшей дочери генерал-майора Анастасии Львовне. Их венчание состоялось 9 июня 1826 года в церкви Харитония в Огородниках. В свете жена поэта не считалась писаной красавицей, но была умна и имела тонкий вкус. Однако ее нервный характер доставлял много страданий Баратынскому и способствовал тому, что многие друзья от него отдалились. Более широкая известность поэта Евгения Баратынского началась после издания все в том же 1826 году его поэм «Эда и Пиры» одной книгой с предисловием автора и первого его собрания лирических стихотворений в 1827 году. В следующем, 1828, вышла поэма «Бал», и чуть позже, в 1831, поэма «Цыганка». Поэмы автора отличались замечательным мастерством формы и выразительностью изящного стиха, не уступающего пушкинскому. Евгений Братынский общим молчаливым согласием был признан одним из лучших поэтов своего времени и стал желанным участником лучших журналов и альманахов, несмотря на то, что критика отнеслась к его стихам несколько поверхностно. Супружество принесло Евгению Братынскому материальное благополучие и прочное положение в московском свете. В его супружеской жизни постепенно все сгладилось, что было в нем буйного и мятежного. В 1828 году поэт так писал одному из своих друзей Николаю Путяти: «Живу тихо, мирно, счастлив моею семейственной жизнью, но Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому мог бы сказать «помнишь» и с кем мог бы потолковать нараспашку». Стихотворение «Муза». Не ослеплен я музою моею, красавицей ее не назовут. И юноши, узрев ее, за нею влюбленною толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, игрою глаз, блестящим разговором, ни склонности у ней, ни дара нет, но поражен бывает мельком свет ее лица необщим выражением, ее речей спокойной простотой, и он, скорее чем едким осуждением, ее почтит небрежной похвалой. Стихотворение «В борьбе с тяжелой судьбою». В борьбе с тяжелой судьбою я только пел мои печали, стихи холодные дышали души холодною тоскою. Когда б тогда вы мне предстали, быть может, грустный мой удел, вы облегчили б, нет, едва ли, но я бы пламеннее пел. Стихотворение «Когда дитя и страсти и сомнения». Жене Анастасии. Когда дитя и страсти и сомнения, поэт взглянул глубоко на тебя. Решилась ты делить его волнение, в нем таинство печали полюбя. Ты смелая и кроткая со мною в мой дикий ад сошла рука с рукою. Рай зрела в нем чудесная любовь. О, сколько раз к тебе, святой и нежной, я приникал головой моей мятежной, с тобой, себе и небу, веря вновь. В 1828 году Евгений Боротынский поступил на гражданскую службу в межевую канцелярию с чином коллежского регистратора, что соответствовало его армейскому чину прапорщика. В 1830 году получил следующий чин губернского секретаря. Но в следующем, 1831, вышел в отставку и более не служил. Занимался управлением имениями и поэзией. Примерно в эти лета Евгений Боротынский сдружился с поэтом Петром Вяземским и с кружком московских литераторов Иваном Киреевским, Николаем Языковым, Алексеем Хомяковым, Сергеем Соболевским и Николаем Павловым. Иногда бывал в салоне Зинаиды Волконской, печатался в альманахе Дельвига «Северные цветы» и журнале Николая Полевого «Московский телеграф». В 1831 году Иван Киреевский предпринял издание журнала «Европеец», и Боротынский написал для него несколько произведений, в том числе рассказ «Перстень». Также он готовился вести в журнале полемику с другими изданиями, но «Европеец» в итоге был запрещен. И Киреевский, и Вяземский очень советовали Евгению заняться прозой. Однако после рассказа «Перстень» дальнейшие опыты Баратынского в прозе не были доведены до конца и остались неизвестны. По своему содержанию рассказ «Перстень» приближается к позже сложившемуся детективному жанру, что относит его к так называемым прото-детективам отечественной литературы. После запрещения журнала «Европеец» Баратынским было написано всего несколько стихотворений, а напечатано и вовсе только два в «Альманахе Смирдина Новоселье» в 1833 году. В это время поэт редактирует свои прежние произведения и готовит свои стихи ко второму изданию. В 1835 году вышло второе издание стихотворений Евгения Баратынского в двух частях. Оно представлялось ему как итог его литературного труда, и мыслил он, что более уже ничего не напишет. Стихотворение бывало отрок звонким кликом. Бывало отрок звонким кликом, лесное эхо я будил, и верный отклик в лесе диком меня смятенно веселил. Пора другая наступила, и рифма юношу пленила, лесное эхо за меня, игра стихов, игра золотая, как звуки звуком отвечая, бывало, нежели меня. Но все проходит, остываю я и к гармонии стихов, и как дубов не окликаю, так не ищу созвучных слов. Отрывок стихотворения «Есть милая страна». Я помню ясный чистый пруд под сенью берез ветвистых. Средь мирных вод его три острова цветут, светлее нивами меж рощ своих волнистых. За ним встает гора, пред ним в кустах шумит и брызжет мельница, деревня, луг широкой, а там счастливый дом, туда душа летит, там не хладел бы я и в старости глубокой. Там сердце томное, больное, обрело ответ на все, что в нем горело, и снова для любви, для дружбы расцвело, и счастье вновь уразумело. Стихотворение «Желание счастья» в меня вдохнули боги. Желание счастья в меня вдохнули боги. Я требовал его от неба и земли, и вслед за призраком, манящим издали, жизнь перешел до полдороги. Но прихотям судьбы я более не служу. Счастливый отдыхом, на счастье похожим, отныне с рубежа на поприще гляжу и скромно кланяюсь прохожим. После подавления восстания декабристов Баратынский, в отличие от Пушкина, считал невозможной для поэта близость к власти и участие в государственной политике. Уйдя в частную жизнь, он жил то в Москве, то в своем подмосковном имении Муранова, приданой жены, то в Казани. Был рачительным хозяином и заботливым отцом. В Мураново он построил дом, переоборудовал мельницу, завел лесопилку, посадил новый лес. Супруга его, Анастасия Львовна, родила ему 9 детей. Известие о смерти Пушкина застало Баратынского в Москве в те дни, когда он трудился над произведением «Осень». Поэт бросил все дела, и даже это стихотворение осталось незавершенным. В 1837 году Евгений Боротынский отходит от участия в литературной жизни, замыкается в Мураново. В письмах он пишет о желании поехать в Европу. За весь 1838 год им написано только 20 стихотворных строк. Несмотря на то, что Евгений Боротынский был ценим в обществе как интересный и даже временами блестящий собеседник, ему были свойственны скромность, застенчивость, неумение и нежелание производить впечатление, быть в центре внимания. Внутреннее целомудрие и сдержанность выгодно отличали его от других авторов, громко и напоказ, заявляющих о себе. Придя окончательно к убеждению, что и в свете нет ничего дельнее поэзии, Боротынский, тем не менее, писал мало и долго трудился над своими стихотворениями, иногда даже коренным образом переделывая уже опубликованные. Изредка он ездил в Петербург, где в 1839 году познакомился с Михаилом Лермонтовым. В 1842 году поэт Евгений Боротынский издал свой последний, самый сильный сборник стихотворений «Сумерки», который композиционно был выстроен так, что каждое последующее стихотворение вытекало из предыдущего, внося в общее поэтическое повествование свои оттенки. Однако это издание привело к новому удару судьбы, от которого поэт оправиться уже не смог. Удар нанесла критика в печати на его сборник стихотворений. А особенно Виссарион Белинский, разгромная статья которого была весьма резкой, беспощадной и несправедливой. Заключительные выводы Белинского сопровождались намеренным оскорблением поэта, тоном, манерой и уничижительными сопоставлениями. Боротынский ответил на критику несколькими стихами, но высказанную в его адрес оскорбительную отповедь принял слишком близко к сердцу. Против Белинского также было направлено и его стихотворение «Когда твой голос, о поэт» – последнее опубликованное произведение поэта. Стихотворение «Когда твой голос, о поэт». Когда твой голос, о поэт, смерть в высших звуках остановит, когда тебя в отсвете лет нетерпеливый рок уловит, кого закат могучих дней во глубине сердечной тронет, кто в отзыв гибели твоей стесненной грудью востонет, и тихий гроб твой посетит, и над умолкшей Аунидой, рыдая, пепел твой почтит нелицемерной панихидой. Никто, но сложится певцу канон на меднешнем заилом, уже кадящим мертвецу, чтобы живых задеть кадилом. Стихотворение «Осень», части первая и вторая. И вот сентябрь, замедля свой восход, сиянием хладным солнце блещет, и луч его в зерцале зыбком вод неверным золотом трепещет. Седая мгла вьется в круг холмов, росой затоплены равнины, желтеет сень кудрявая дубов, и красен круглый лист осины. Умолкли птиц живые голоса, безмолвен лес, беззвучны небеса. И вот сентябрь, и вечер года к нам подходит на поля и горы. Уже мороз бросает по утрам свои сребристые узоры. Пробудится ненастливый эол, пред ним помчится прах летучий. Качаяся, завоет роща, дол покроет лист ее падучий. И набегут на небо облака, и, потемнев, запенится река. Осенью 1843 года, закончив строительство дома и на деньги, вырученные от удачной продажи леса, Евгений Боротынский осуществил свое давнее желание – путешествие за границу. За рубеж он выехал с женой и тремя детьми. Посетил Берлин, Потсдам, Лейпциг, Дрезден, Франкфурт, Майнц и Кёльн. Полтора года провел в Париже, где познакомился со многими французскими писателями – Альфредом де Виньи, Проспером Мериме, обоими Тьерри, Шарлем Нодье, Ламартином и другими. Перевел несколько своих стихотворений на французский язык. Однако Европа не оправдала надежд Боротынского. Поздравляя друга Николая Путяту с новым 1844 годом, он писал так: «Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо. Поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который никак не заменим здешней наукой. Поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодрее и блистательнее, и красноречием мороза зовет к движению лучше здешних ораторов». Весной 1844 года Евгений Боротынский отправился через Марсель морем в Неаполь. В Неаполе у поэта внезапно усилились головные боли, которыми он страдал в последнее время. Стихотворение «Один и пасмурной душою». Один и пасмурной душою я пред окном сидел. Свистела буря надо мною, и глухо дождь шумел. Уж поздно было, ночь спустилась, но сон бежал очей. О днях минувших пробудилась тоска в душе моей. Увижу ль вас, поля родные, увижу ль вас, друзья, губя печалью дни младые, приметно вяну я. Дни пролетают, годы тоже, меж тем беднеет свет. Давно ль покинул вас, и что же, двоих уж в мире нет. И мне назначена могила, умру в чужой стране. Умру, и ветренная лира не вспомнит обо мне. Душа стеснилась тоскою, я грустно онемел. Склонился на руку головою, в окно не зря глядел. Очнулся я, румяный светил, уж новый день сиял, и громкой песнью ранний петел мне утро возвещал. Явный мир поэт Евгений Абрамович Боротынский покинул 29 июня по старому стилю 1844 года. Он скоропостижно скончался в Неаполе на 45-м году жизни. Причина смерти его до сих пор осталась неясна. Только в августе следующего, 1845 года, кипарисовый гроб с телом поэта был перевезен из Италии на родину и захоронен в Петербурге в Александро-Невском монастыре на Новолазаревском кладбище. В конце XIX века кладбище было переименовано в Тихвинское Александро-Невской лавры. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Евгения Абрамовича Боротынского прозвучит стихотворение «Родина» с сокращением. «Я возвращусь к вам, поля моих отцов, дубравы мирные, священный сердцу кров. Я возвращусь к вам, домашние иконы, пускай другие чтут приличия законы, пускай другие чтут ревнивый суд невежд. Свободный, наконец, от суетных надежд, от беспокойных снов, от ветреных желаний, испив безвременно всю чашу испытаний, не призрак счастья, но счастье нужно мне, усталый труженик, спешу к родной стране, заснуть желанным сном под кровлею родимой. О, дом отеческий, о, край всегда любимый, родные небеса, незвучный голос мой в стихах задумчивых воспел в стране чужой. Вы мне повеете спокойствием и счастьем, как в пристани пловец, испытанный ненастьем, с улыбкой слушает над бездною воссев и бури грозный свист, и волн мятежный рев. Так небо, не моля о почестях и злате, спокойный домосед в моей безвестной хате, укрывшись от толпы взыскательных судей, в кругу друзей своих, в кругу семьи своей, я буду издали глядеть на буре света. Нет-нет, не отменю священного обета. От гряд и заступа спешу к полям и плугу, а там, где ручеек по бархатному лугу катит задумчиво пустынные струи, в весенний ясный день я сам, друзья мои, у брега насажу лесок уединенный и липу свежую, и тополь осребренный. В тени их отдохнет мой правнук молодой, там дружба некогда сокроет пепел мой и вместо мрамора положит на гробницу и мирный заступ мой, и мирную цевницу. Спустя некоторое количество лет после смерти поэта Евгения Баратынского его сочинения были изданы сыновьями в 1869, 1883 и 84 годах. В настоящее время книги Евгения Баратынского всевозможных изданий непременно присутствуют почти во всех библиотеках страны. Творчество поэта изучается в школах и вузах. Ну и напоследок прозвучит несколько слов об увековечивании памяти поэта. В бывшем имении Евгения Баратынского Мара, ныне село Софьинка Умёцкого района Тамбовской области, имя поэта носит комната-музей, сельская школа и школьный музей. Кроме того, имя Евгения Баратынского присвоено Центральной районной библиотеке Умёцкого района Тамбовской области и библиотеке в самом городе Тамбове. Улицы с именем поэта есть в таких городах и селениях, как Донецк, Кривой Рог, Томск, Рассказово Тамбовской области и в поселке Ашукино Пушкинского района Московской области. В 2000 году была выпущена серебряная памятная монета Банка России, посвященная 200-летию со дня рождения Баратынского. 12 октября 2011 года в Тамбове, в сквере на пересечении улиц Куйбышева, Мичуринской и Пензенской, был торжественно открыт памятник Евгению Баратынскому. Начиная еще с 1984 года в селе Софьинка ежегодно проводятся Дни поэзии Евгения Баратынского. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.